Сура 113. Рассвет. Во имя милосердного, милостивого Бога. Скажи, прибегаю к Богу, от скверны, раскрытой светом, от скверны, сокрытой мраком, от скверны, таящих зависть, от черного колдовства.